А почему именно Орлова? Разве вокруг вас не было других девушек? Наверняка, ведь к вам пытались подойти выпускницы академии, их считают достойными женами, а в некоторых случаях и любовницами, с графиней нас многое связывает. Мы несколько дней жили в дикой зоне, ночуя у костра и питаясь свежим мясом убитых магических зверей. Да и с кем еще можно расслабиться, как не с другом, прошедшим через несколько схваток? Вот я и позволил себе лишнего, немного выпил, не ожидал, что появится принцесса и устроит такой спектакль. В итоге наше свидание не получилось, Маша уехала расстроенной и, вероятно, обиделась на меня. Да, многие говорят, что такое поведение не свойственно для нее. Может, она приревновала вас, вы довольно красивы, в вас чувствуется необузданная сила, да и вас признали героем. Может, это все простая женская ревность? Спросила София, с интересом отслеживая мою реакцию. Я совершенно не разбираюсь в отношениях, мне проще выйти против медведя с рогатиной, чем пытаться понять загадочную душу русской девушки, ответил я, посмотрев прямо в глаза собеседницы и заставив ее засмущаться. А как же чувства? Спросила София. Я, глава вымирающего рода, мне не стоит задумываться о чувствах, мне нужно думать о возрождении рода. Конечно, хочется, чтобы моя избранница соответствовала и этому критерию, но сейчас это не самое главное в моей жизни. Вы ведь находитесь примерно в таком же положении, как и я. Маловероятно, что ваше мнение при выборе вам мужа будут спрашивать. Все мы в той или иной мере служим своему роду и должны учитывать в первую очередь его интересы, ответил я, заметив, как девушка загрустила. Мои слова она прекрасно понимала и не была им рада. Но, если выпал бы случай выбора, вы бы выбрали меня? Неожиданно спросила девушка, тут же прикрыв рот ладошкой, сама не ожидавшая такого от себя. Если честно, то был бы рад такой возможности, но пока не могу заглядывать так далеко. Вот как построю свой город, не меньше чем Байкальск, так и займусь этим вопросом. Пока я очень слаб как в магическом плане, так и мой род пока еще не встал на ноги. Но у вас это неплохо получается. Поговаривают, что у вас в роду есть очень сильный целитель, который поставил на ноги вашу гвардию. Ну, не настолько и сильный целитель, пришлось потратиться на лечебные зелья и зелья восстановления маны, но, да, у меня есть целитель. Расскажите, как вы ее нашли? Мой дядя места себе не находит, что его люди проглядели такое сокровище без собственного рода, да еще прямо под боком. Думаю, что глава нашего рода может даже наказать за такой просчет с его стороны. Особо рассказывать нечего, я спас ее из плена, отбив у гоблинов, когда пошел спасать имперских магов. Я же в тот момент был варнаком и отказать главе поселения никак не мог. Мне пришлось сопроводить их на границу первой и второй зоны сразу после прошедшего гона, пока нет камней и силы. В мою задачу входило проводить их до границы и дождаться их возвращения. Когда они ушли, на меня напал небольшой отряд гоблинов, перебив их, понял, что вокруг полно патрулей и маги могли попасть в ловушку. Решил попробовать спасти их, отправившись во вторую зону. Нашел лагерь гоблинов, устроил там диверсию и попытался спасти их, но вместо магов в одной из ям нашел девушку, которую вытащил. Ей оказалась целительница с подавителями на руках, затем помог выбраться магам и немного пограбил разоренный лагерь гоблинов. После этого девушка дала мне вассальную клятву и помогает мне, вот собственно и все, рассказал я. Необычайная история, а ведь за ней скрывается опасность, схватка с гоблинами, бег по лесу, наверняка ведь уходили от преследователей. Уверена, далеко не каждый аристократ сможет повторить подобное. Уверена, что вас не зря наградила императрица, вы этого действительно достойны, задумчиво проговорила София. Что вы все обо мне, давайте поговорим о вас, где вы учились, где выросли? Задал вопрос, решив сменить тему, так как больше рассказывать про себя и Василису не хотел. Училась в столице, большую часть времени провела там, но часто ездила по стране, несколько раз выступала на соревнованиях по бальным танцам в соседних государствах. Как и говорила, с детства меня учили танцевать, и кто-то в роду решил, что я прирожденный танцор. С этого момента учителя взялись за меня всерьез, и вначале моя жизнь превратилась в настоящий ад, но постепенно привыкла к графику, ну а потом мне стало нравиться. Появились первые награды, вместе с ними и уважение родственников, так как никого в роду с такими талантами никогда не было. Чтобы не терять время, меня часто отправляют сюда, дабы прокачать мой магический источник и поднять магический потенциал», — рассказала София. «В вас чувствуется талант, здесь не поспоришь. А чем вы еще увлекаетесь помимо танцев?» — спросил я, посматривая на дорогу и запоминая, куда мы едем. «Люблю читать, но в основном разные романы, ну, которые называют женскими. Вам это явно будет неинтересно. Лучше расскажите, что нравится вам, к чему вы стремитесь, чего хотите достичь». Честно сказать, даже не задумывался над этим. Как такое может быть? У всех есть цели, к которым они стремятся, тайные желания. Это сложно объяснить. 2 месяца назад я осознал себя лежащим на койке в тюремной больнице, и все, что произошло с этого момента, было череда одного желания выжить. Как видите, у меня это неплохо получается. Вероятно, хочу усилить свой род, отстроить город, деревни вокруг, а там уже задумаюсь, чем мне заняться дальше. Могу сразу сказать, власть меня не интересует, деньги, только как средство достижения цели, ну а цель, возможно, ей станет желание разобраться с хаосом и хаоситами, очищу планету от этой скверны. Этого будет достаточно для начала, ответил я, очень амбициозно, и в то же время необычно. Я за все время ни разу не слышал от аристократов желания очистить земли от хаоса, как цель в жизни. Многие, наоборот, считают хаос подарком для людей, ведь многие считают, что благодаря ему в мире появилась магия. Ни один из аристократов не захочет отказаться от нее, а многие вашу идею посчитают угрозой их существования. Так могут думать только люди, живущие в столице, далеко от границы и не видящие, что творят магические звери во время гона. Сколько людей погибло после недавнего нашествия хаоса на пограничные земли? Вы видели трупы женщин, детей? Да, это не аристократы, но они такие же люди, как мы с вами, у нас кровь одного цвета, 2 руки, 2 ноги. Мы едим одну пищу, дышим одним воздухом, говорим на одном языке. Вся разница только в том, что кто-то родился в хлеву, а кто-то с золотой ложкой во рту. Вот и все, скажу даже больше, что когда умирают простолюдины и аристократы, они ничем не отличаются друг от друга. Перед лицом смерти все равны. Поэтому не нужно мне говорить про высшие общества, про особую роль аристократии. У нас с вами только одна роль – защищать простых людей, как бы это странно ни звучало. Знаете, как появились первые аристократы? Не те, что стали магами и получили титулы? Спросил я, посмотрев в глаза девушке. И как, по вашему мнению, первые аристократы появились для защиты деревень? Вначале это были вожди племен, потом небольших городков и городов. Первые князья с дружинами собирали налог на защиту и клали свои жизни, защищая простых пахарей, ремесленников, отдавая свои жизни, чтобы другие могли растить хлеб, делать посуду, оружие, рожать детей. Вот истинная цель первых князей. Уже потом, когда произошло разделение, появились аристократы, которые перестали выполнять свои прямые функции, возложенные на них обществом, которое их же и породило. Поэтому истинная цель аристократов не только пользоваться благами, положенными по рождению, но и защищать вверенных им людей, да и вообще любых людей своей страны, немного эмоционально высказался я. Очень необычная точка зрения, и знаете что, вы правы, граф, большая часть аристократов никогда не задумываются, для чего они рождены. Вот вы мне сейчас рассказали свое видение, кто такие аристократы, и я поняла, что совершенно не так воспринимала свое положение до сегодняшнего момента. Мне сразу даже нечего возразить по данному вопросу, но давайте оставим дебаты на потом, так как мы уже приехали, сказал София, указав в окно. Да и я уже почувствовал, что машина начала работать по-другому, звук мотора сменился, да и плавность движения немного поменялась. После этого почувствовал небольшое давление на себе, как во второй зоне, а значит, мы уже у аномалии. Машина остановилась, а моя заглохла метрах в 50 от нас. Охрана девушки вышла из машины и, окружив ее, открыла нам двери. Первым вышел я и помог выбраться Софии, подав руку, после чего осмотрелся. Мы остановились у высокого забора, скрытого густыми зарослями. На стене виднелись вооруженные люди с гербами рода Потемкиных. «Остаетесь здесь», — приказал я своим людям, решив, что внутри они ничем мне не помогут, а случись что, мне придется еще и их защищать. «Пойдемте, граф, здесь безопасно, можете не переживать, я уже не первый раз сюда приезжаю», — сказала княжна, беря меня под руку. Нас пропустили внутрь без досмотра и, Пройдя через узкий проход, мы оказались во внутреннем дворе, где шла еще одна стена, обращенная внутрь. Местные серьезно подошли к охране аномалии, и охранников здесь было немало. «Нам нужно внутрь, моя охрана останется здесь, там свои сотрудники, и они не любят посторонних, так как среди них хватает ученых, работающих на мой род». Мы прошли внутрь стены через небольшую дверь, имеющую два запора, снаружи и изнутри, при этом с той стороны засов открыли после того, как убедились, кто мы такие. «Рады приветствовать вас, госпожа, и вашего гостя, нас предупредили о вашем визите. Сразу начнем процедуру, или ваш спутник желает провести показательный бой? Некоторые ваши родственники предпочитают собственноручно уничтожить магическую тварь, прежде чем отведать ее мясо. Что скажете, граф?» — спросила девушка, с интересом ожидая моего решения. «Если только мне перепадет часть крови и печени», — ответил я. «Конечно, можете на это рассчитывать, вас накормит вместе с ее сиятельством». «Тогда я не против немного размяться», — улыбнувшись, ответил я. «Кого хотите выбрать?» — спросил встречавший нас слуга. «А что у вас есть?» «Практически все, но мне передали, что вы можете заинтересоваться косолапым. Его недавно к нам доставили, и он еще полон сил, поэтому рекомендую все-таки выбрать кого-то попроще», — предложил слуга, низко поклонившись. «То, что здесь меня попробуют проверить, я не сомневался, но мне сейчас нужно показать, что я действительно могу справиться с медведем». Это явно постарался обиженный князь, но во мне уже поднялся уровень адреналина, и кровь застучала в ушах, а тело напряглось в предвкушении схватки. «Даже не думайте, граф, только не медведь, это ведь очень опасно. Выберите кабанчика», — сразу предложила девушка, но я уже почувствовал предвкушение боя. «Мой выбор – медведь. Только мне понадобятся мои доспехи с оружием и место, где можно переодеться», — ответил я. «Дмитрий, я категорически против, это явно все подстроил князь, вы не должны вестись на провокацию», — категорически заявила девушка. «А кто сказал, что это провокация? София, неужели вы думаете, что я не ожидал чего-то подобного? Скажу больше, я надеялся именно на это, схватка с настоящим хозяином дикой зоны. Так где здесь у вас можно переодеться?» — спросил я, обратившись к слуге. Глава 9. Черновик, быстро переодевшись в кожаную броню с металлическими накладками, надел на пояс меч, в левую руку взял щит, а в правую — сборное копье с артефактным наконечником, после чего вышел из небольшого домика, где оставил свои вещи. «Ну, показывайте, где у вас здесь медведь обитает», — произнес я, смотря на удивленное лицо слуги, который неотрывно смотрел на мое копье, а точнее, на его наконечник. «Интересное у вас копье, ваша светлость». «Да, сам добыл в диких землях, чудом тогда выжил, но оно того стоило», — ответил я. «Пройдемте за мной», — неожиданно обрадовавшись, произнес слуга, и я почувствовал неприятное чувство чужого злорадства. «Уж не хочет ли он натравить на меня медведя в магической броне? Думает, что я не смогу с ним справиться, но зря он на это рассчитывает, хотя побегать точно придется». Шли мы долго, вдоль большого количества клеток, часть из которых были пустыми, а часть заняты магически измененными животными. Слуга Потемкиных рассказывал про имевшиеся виды, и я почерпнул немало интересного из его рассказа, заранее начав разгонять кровь, чтобы вовремя ускорить метаболизм. В клетках находились знакомые мне ежи, кабаны, белки, лисы, волки, олени, лоси, барсуки и множество других тварей. При этом магический аспект у всех был разным. Те же кабаны попадались с разными вариантами рогов, клыков, кожные покровы некоторых покрывали костяные наросты. Что интересно, каждый зверь по-разному реагировал на нас: кто-то сразу бросался на прутья клетки, кто-то наоборот прятался, а были и те, кто внимательно изучали. И разума в их глазах было достаточно, чтобы понять, что встреча с таким зверем простой не будет. Особо нового про зверей слуга не рассказал, но главное, что я примерно понимал, с чем могу встретиться в первой зоне дикого леса. Через 20 минут, пройдя 1,5 километра, мы зашли за еще один забор, и здесь уже воздействие хаоса было сильнее. Эта аномалия имела как минимум две зоны, первую и вторую, куда нас привели. «Марк, почему я не была здесь раньше?» — с интересом спросила София. «Вы же не посещаете дикие земли, и вам нет нужды в таких зверях». «Да, у них чуть больше магии хаоса, но не настолько, чтобы тратить столь ценные ресурсы на вас. Сюда допускаются только боевые маги, которые ходят во вторую зону», — пояснил слуга. «А это не опасно?» — спросила девушка. «Не намного опаснее, чем звери из первой зоны, не переживайте, там будут гвардейцы, которые помогут в случае необходимости», — скрывая улыбку, — сказал слуга, стараясь не смотреть на меня. «Медведя мы увидели через 50 метров, он сидел в огромном вольере, размером около 30 метров в диаметре. Сам зверь был покрыт сплошным костяным наростом и мало походил на обычного медведя. Помимо этого, его когти и клыки слабо светились маной, а это означало, что встречаться с ними не стоит. Такие когти способны пробить любую броню, для них нет разницы, кожа или металл встанет на их пути. За счет напитывания их маной, они меняют свойства материала, прорезая его с легкостью. Ну, как вам, Мишка?» — улыбаясь, спросил слуга, смотря на меня. «Хороший экземпляр, а что можно будет забрать в качестве трофея?» — спросил я. «Трофея, говорите? Так вы все-таки решили сбиться с ним? Не думаете, что вам еще рановато сражаться с таким опасным зверем, молодой человек?» «Да, нет, в самый раз, на 3 минуты боя, уверен?» — сказал я. «Ну, если вы уложитесь в 3 минуты, то можете взять его когти с одной из лап. Это довольно ценные артефакты и стоят они недешево», — произнес довольный слуга. «Одной лапы мало, тогда еще 2 клыка, хочу сделать себе сувенир, а то последний раз, когда я такого завалил, времени разжиться трофеями было некогда». «По пятам шел эмиссар Хаоса со свитой», — ответил я на задумавшегося слугу, который пытался понять, говорю я правду или приукрашиваю свои слова перед девушкой. В итоге, он посмотрел на княжну и, ухмыльнувшись, ответил, сделав для себя определенные выводы. «Хорошо, когти с одной из лап и 2 клыка. Вам еще что-то потребуется?» — спросил слуга, снисходительно осматривая мою броню и оружие. «То, что копье не пробьет шкуру, я уже понял, да и рисковать я не стану, так можно и копье сломать. Мои доспехи также не важны, поэтому решаюсь снять доспехи по пояс, чтобы не повредить их». «Граф, что вы делаете?» — обеспокоенно спросила София. «Уравниваю шансы зверя, нечестно будет, если я выйду в броне и с оружием, думаю, мне хватит копья. Марк, остановите его, ведь это очень опасно», — продолжая волноваться, повышенным голосом произнесла девушка. «София, вы доверяете мне?» — строго спросил я. «Да, но здесь это неуместно, для чего этот лишний риск?» «Это не риск, просто мне так будет проще», — ответил я, раздевшись по пояс и нацепив пояс с мечом, направился к входу в загон. «Господин, спешу вас предупредить, что прутья клетки находятся под магией молнии и касаться их очень опасно. Убить не убьет, но может парализовать на несколько секунд», — решил сообщить мне слуга, «но я и так видел, что защита здесь непростая. Удержать зверя, способного ударом лапы перерубить меч, обычными средствами невозможно. Как скажете, ну, что начнем?» — спросил я. «Да, по команде, когда я сниму магическую защиту, можно открывать двери и входить внутрь», — волнуясь, произнес слуга. Медведь все это время лежал в дальней части загона, провожая нас внимательным взглядом умных глаз и изучая. По его участившемуся дыханию, было понятно, что он ждет момента, чтобы сорваться с места и броситься на нас. По команде открываю одну дверь, вхожу, закрываю ее и после второй команды, открываю решетку, ведущую внутрь загона. Мир вокруг меня замедлился и я не отрываю взгляда от медведя, который также неотрывно смотрит за мной. Медленно вхожу внутрь, дверь при этом сама захлопывается, и медведь мгновенно взмывает в воздух, растянувшись в гигантском прыжке. Бросаюсь в бок, уходя с линии атаки, и смещаюсь в сторону, пока не ускоряясь на полную. Мне не нужно, чтобы наблюдающие за мной люди узнали предел моих возможностей. Сейчас ускорение примерно в 2,5 раза быстрее обычного, и то, это слабо помогает, зверь очень быстр, несмотря на гигантские габариты. В момент его приземления, пол содрогнулся, а он, не задерживаясь, желает еще один прыжок в мою сторону. Сейчас нас разделяет 7 метров, поэтому убежать от него не выйдет. Бросаюсь навстречу, пригибаюсь и проскакиваю под тушей, на место, откуда он атаковал. Сильнейший удар в спину отбрасывает меня к самой решетке. С трудом успевая перекатиться в сторону после падения и не выронить копья, которые так и не смог применить. На место, где я лежал секунду назад, обрушивается туша зверя, рвя когтями то место. Все это происходит практически молча, зверь не рычит, Чувствую, что я задумал, но в мои планы это не входит. Поэтому, схватив копье за наконечник, бью тупым концом по морде. Здесь уже зверь не выдерживает и ревет, открыв пасть от унизительного тычка, а я, резко перехватив оружие, как положено, вонзаю копье в разинутую пасть, ускоряясь до предела. Наконечник копья вонзается в небо и пронзает череп, поражая мозг. На секунду мы замираем в таком положении, а потом безвольная туша падает на землю. С трудом успеваю выдернуть копье, не обломив наконечника. Мышцы неимоверно болят, как и сухожилия, которые имеют незначительные разрывы. Мне приходится активировать живу и направить ее в поврежденные участки тела, чтобы не упасть рядом со зверем. Этот бой был невероятно опасен, и будь на моем месте простой аристократ, он даже не успел бы использовать заклинание, настолько стремительным он был. Да, медленнее, чем я, но я и так достиг сегодня предела. Стоя, оперся о копье, тяжело дыша, пытался прийти в норму. Как только зверь рухнул и затих, раздалась команда, и защитное поле с загона было снято, а внутрь сразу вбежал десяток людей, которые начали переворачивать тушу для разделки. «Дмитрий, ты ранен?» – вскрикнула София, когда я, пересилив боль, вышел из большой клетки. Посмотрев на правый бок, увидел глубокую рану, которая довольно сильно кровила. Ближе к спине, поперек тела были следы трех глубоких порезов и даже виделась кость ребра. «Задела малость», – сказал я, пытаясь изобразить улыбку. «Тебе нужно к целителю срочно», – произнесла бледная девушка. «Марк, мне бы крови глотнуть», – сказал я слуге Потемкиных, кивнув на свой вспоротый бок. «Это мы мигом. Минуту, все сделаем», – понял он меня с полуслова. «Дмитрий, что ты стоишь? Куда ушел Марк? Тебе нужно к лекарю. У них здесь должен быть свой лекарь, он остановит кровь и подлечит тебя. София, успокойся, это всего лишь царапина. Да, неприятная, но ты сейчас увидишь, как лечится в дикой зоне», — попросил я. Действительно, через минуту мне дали в руку большую чашку красной, вязкой жидкости, которая еще не начала сворачиваться, и я, не задумываясь, принялся ее пить. Тело сразу наполнило энергия, источники начали наполняться, и я сразу направил живу к поврежденному участку. Кровь на глазах остановилась, а я сжал края ран, сжав их. Минутой края срослись, буквально на глазах. «Это как?» – удивленно спросила девушка, смотря, как от страшной раны осталось несколько кровавых полос, выглядящих уже не так страшно. Кровь диких магических зверей не только восстанавливает ману, развивает источник, укрепляет тело, но и ускоряет регенерацию тканей, а если знать, как это использовать, то лекарь не нужен. «Только не спрашивай как, секрет рода», — ответил я, понимая, что как-то объяснить происходящее придется. «Невероятно, никогда о таком не слышала. Марк, а ты слышал о подобном?» — спросила удивленная девушка. «Нечто подобное действительно есть, только не так быстро. Регенерация происходит примерно в 10 раз быстрее, но для этого нужно постоянно потреблять свежую кровь или мясо», — ответил слуга. В этот момент мой питомец, почувствовав запах свежей крови магического животного, появился и вскочил мне на плечо, протянув свою моську к чашке с кровью. «Ой, кто это?» – удивилась девушка. «Мой питомец почувствовал кровь, любит ее», – произнес я и протянул чашку к нему. Тот быстро сунул моську внутрь и принялся жадно пить. Уже через минуту, напившись, облизал себя длинным розовым язычком и, нырнув мне за спину, спрятался в татуировке. «А ты полон сюрпризов», сказала девушка. «Мы уже перешли на ты», сделав удивленное лицо и улыбнувшись, спросил я. «Ой, я так испугалась, что совсем забыла, как надо общаться. Простите меня, ваша светлость, за неподобающее поведение, но если честно, я была бы не против», смутившись и покраснев, ответила София. «Я буду рад перейти на ты, поэтому никаких светлостей и сиятельств. Госпожа, можете пройти в беседку за оградой, скоро повар приготовит отменное мясо, и вы насладитесь им», — предложил слуга, указав в сторону выхода из второй ограды. «Да, конечно, не будем мешать слугам разделывать тушу, зрелище это не очень лицеприятное», — поморщившись, сказала княжна и направилась в сторону выхода. «Я переоденусь и присоединюсь к тебе», — произнес я, смутив при этом девушку еще больше. «Прежде чем одеться, пришлось смыть кровь, благо здесь имелся простой рукомойник и какое-то полотенце. Приведя себя в порядок, оттер кожаные штаны, на которые натекло крови, после чего переоделся в костюм, в котором приехал сюда. Минут 5 посидел, проверяя, нет ли серьезных внутренних повреждений, ведь удара когтями даже не почувствовал. Возможно, это особенность магии этого зверя, а, возможно, я был слишком сосредоточен на бое и просто в трансе, не заметил этой раны. Жива циркулировала нормально, и я еще раз прошелся по всем проблемным точкам организма, восстанавливая тело. «Как ты?» – спросила София, когда я вошел в беседку и уселся напротив нее за стол. «Уже нормально, честно сказать, зверь был очень хорош, с трудом справился», – ответил я. «Говорить девушке, что его шкуру я не смог бы пробить, не стал. По сути, это можно расценить как попытку покушения, только вот я ведь сам напросился на схватку, поэтому доказать ничего не удастся. Уверен, что не каждый маг смог бы справиться с таким зверем. Для чего ты так рисковал? Нужно было проверить, не размяк ли я за время поездки в столицу, и судя по небольшой ране, нужно уделить больше внимания собственным тренировкам. Я уже жалею, что пригласила тебя с собой. Знаешь, как я испугалась, когда медведь внезапно бросился на тебя. Я даже не успела заметить, а он уже рвет землю на том месте, где ты стоял. Жуть, больше меня так не пугай, у меня душа в пятки ушла, ответила девушка. Постараюсь больше не пугать, улыбнувшись, ответил я и увидел, что нам уже несут блюдо, приготовленное из печени убитого зверя. Госпожа, все готово, как вы любите, произнес новый слуга и подал нам на деревянных подставках тарелки с прожаренными ломтями печени, приправленных каким-то острым соусом. После схватки есть хотелось неимоверно, поэтому с трудом соблюдая этикет, набросился на еду. Со своей порцией разделался за несколько минут, и мне принесли следующую, а София ограничилась одной. Следом нам принесли чай в самоваре с медом и пирожками, сделанными из медвежатины. За чаем завели непринужденный разговор о моде, которая распространена в столице, и то, я больше слушал, особо не вникая в суть разговора и просто наслаждаясь обществом красивой девушки. «Дмитрий, ты меня совершенно не слушаешь», — нахмурив брови, произнесла София. «Прости, засмотрелся на тебя. Так редко общаюсь с красивыми девушками, что для меня это уже в диковину. А как же на балу в Кремле? Мог бы подобрать себе симпатичную выпускницу или никто не понравился?» Улыбаясь, спросила девушка, наблюдая за мной. «Почему не понравилось?» «Понравилась одна. Мне даже показалось, что я влюбился с первого взгляда». «И чем же все закончилось?» — удивленно спросила княжна. «Ничем, мы сразу расстались. Не люблю, когда мной пытаются манипулировать, да еще таким наглым способом». Девушке было абсолютно наплевать на свои чувства ко мне, она просто отрабатывала задание. Надо сказать, очень хорошо отрабатывала, но мне такого не надо. Поэтому в тот момент, когда я понял, что мной пытаются манипулировать, я прервал разговор, не ведясь на попытку его продолжить, ответил я. «Вот так просто отказался от любви с первого взгляда?» — удивилась София. «Да, а что в этом такого? Не скажу, что это было легко, но проще разорвать такие отношения в самом начале, да и я уже говорил, что не принадлежу себе. Мне нужно поднимать свой род, поэтому выбор невесты, во многом, будет зависеть от ее положения и того, что она может привнести в мой род», — честно ответил я. «Чем больше я тебя узнаю, тем больше открывается тайн, которых я не понимаю. Кто ты такой, Авров Дмитрий Потапович? Обычный человек, со своими принципами, взглядами на жизнь и со своими тараканами в голове». «Тараканами?» — не поняла девушка, а я понял, что слишком расслабился в ее обществе, допустив поговорку из родного мира. «Эта поговорка такая у простолюдинов, услышал где-то, вот и вылезла», — ответил я. «Ладно, засиделись мы здесь, надо ехать обратно. Жаль, что время так быстро пролетело. Пойдем к машинам», — сказала девушка, вставая. В машине, когда мы выехали обратно, София о чем-то задумалась и минут 10 сидела молча. Затем неожиданно спросила у меня: «Дмитрий, а что ты делаешь завтра? Может, прогуляемся в нулевую зону, если повезет, зачистим камень силы, хочу узнать, как это происходит». Честно сказать, особых планов не было, если ничего серьезного не будет, то можно сходить, только не уверен, что тебя отпустит твой дядя, даже с хорошей охраной. «Ничего страшного, я договорюсь», — ответила девушка. «Хорошо». Я... В этот момент машина дернулась и начала экстренно останавливаться. Я сидел спиной к переду машины, а девушка впереди меня, отчего ее буквально бросило в мои объятия. «Прошу прощения», — произнесла София, когда машина резко остановилась. Тут открылась перегородка, и гвардеец Потемкиных произнес: «Госпожа, дорога перегорожена рухнувшими деревьями. Возможно, это засада. Но кто посмеет напасть на князей Потемкиных?» Возмутилась девушка, усаживаясь на свое место и поправляя прическу, а гвардеец подозрительно посмотрел на нас. «Это могут напасть на графа Аврова, а не на князей Потемкиных. Я сейчас выйду, и если меня атакуют, сдавайте назад и уезжайте. Головой отвечайте за княжну Софию», строго произнес я, придав голосу немного ауры. «Конечно, господин граф, так и сделаем», ответил гвардеец, а я, не дожидаясь возражения со стороны девушки, открыл дверь и вышел наружу. Не прошло и 3 секунд, как я почувствовал опасность и, захлопнув дверь, бросился в сторону от машины. В корпус автомобиля прилетела ледяная сосулька, оставив большую вмятину на ее двери. Мои гвардейцы уже выскочили из машины и бросились ко мне, что меня совершенно не устраивало. «Рассредоточиться, двигаться в направлении засады», приказал я, напитав голос аурой. Сам, вскочив, бросился вперед, откуда прилетела сосулька, двигаясь зигзагом. Дорога в этом месте делала повороты, с левой стороны к ней примыкали густые кусты, откуда и атаковал неизвестный маг. То, что он не один, я прекрасно понимал, но оставлять нападение без ответа не собирался. За 10 метров до зарослей и них выбрались 2 десятка бандитов, облаченных в неплохую броню, а из-за их спин вылетел 10 стрел, от которых мне пришлось спешно уклоняться. Это были явно не все нападавшие, поэтому использовать свой амулет с руной огня я не спешил. Двигаясь на ускорении, подскакиваю к ближайшему сопернику, вырвавшемуся вперед, легко ухожу от удара мечом, отступив в сторону, а потом отсекаю ему голову, ловким ударом, обходя противника слева. Со стороны это должно смотреться просто, а на самом деле, пришлось сконцентрироваться и провести удар при максимальном ускорении. Сразу за ним уже 3 бандита и я, не замедляясь, подсекаю правому ногу, левому отрубаю кисть с мечом, а третьего, бью со всех сил ногой в колено, чуть в сторону, ломая коленный сустав. Эти 3 не бойцы, я нормализую время, так как подошел к пределу, и в этот момент из леса выскакивает еще 2 десятка вооруженных людей. С ними выходит и маг воды, отправивший в меня сразу 3 сосульки. Но сделал он это не очень уверенно, видать, контроль 3 конструктов давался ему тяжело, а меня он явно опасался. Да и не мудрено, ведь я, не задумываясь, бросился на толпу вооруженных людей, опережая охрану, и сразу вывел из строя 4. Сделав шаг в сторону, спокойно уклоняюсь от атаки мага. Раз вышел маг, то это должны быть основные силы нападавших, которые скрывались вместе с магом. Проверяя, чего от нас ожидать, и убедившись, что магов нет, решили реализовать численное превосходство. Но у меня для них был сюрприз. Левая рука вытаскивает из кармана амулет с руной огня и, вытянув руку, активирую ее. Руку окутывает пламя и вырывается вперед. Целился я в крайнего слева из 2-й волны нападавших, поэтому как только пламя достигло противника, веду рукой вдоль строя нападавших. К этому моменту ко мне прибежала моя гвардия и прикрыла с боков от 1-й волны нападавших, сразу взяв напавших на себя, и начали яростно рубиться. Амулета хватило, чтобы охватить весь 2-й отряд вместе с магом. Понятно, что маг воды смог спастись, прикрыв себя щитом, но я на это и рассчитывал, так как он мне нужен был живым. Когда огонь стал стихать, я бросился вперед, а почувствовав на плече питомца, скомандовал ему помочь гвардейцам, все-таки их всего 5 против 1,5 десятка нападавших. По идее, они должны справиться, но зачем мне лишний раз рисковать, да и хотел дать возможность бабайке проявить себя. Маг воды кастует сосульку и запускает ее в меня, а сам шарит рукой по поясу, в поисках амулета, поэтому я выдергиваю с ножен небольшой клинок и в прыжке вправо метаю его. Клинок около 30 сантиметров, попадает ему в плечо, пронзая насквозь, чем разрывает его одно заклинание, которое он начал формировать. Я уже рядом и бью рукоятью меча в нос, безжалостно ломая его, вызывая сильнейшую боль, но с магами по-другому нельзя. Им достаточно секунды сосредоточиться, чтобы неприятно удивить соперника, и этой секунды я ему не дам. Следом бью коленом в пах, заставляя сложиться пополам и подставить мне затылок, на который я и обрушиваю рукоять. Сразу оглядываюсь и вижу, что моя помощь гвардейцам не требуется, все противники уже лежат порубленные на земле, при этом, как минимум у 3 разорвана глотка. Сразу видно, что это работа питомца, зато мои гвардейцы смотрят на него с опаской и долей уважения. Походную сумку мне, командую я, и один из гвардейцев бежит к машине, где лежит мой походный рюкзак, который я взял с собой. Там я быстро нахожу магические кандалы, оставшиеся еще от похищения девушек, их и надеваю на мага, заодно вколов специальное средство, которое изготовила мне Василиса на подобный случай. Маг сразу замирает, а я говорю гвардейцам: все оружие и броню забрать, тела тщательно обыскать, преграду разобрать. Этого забираем с собой, допрошу его дома. Есть, коротко отвечает гвардейец и убегает исполнять распоряжение. С тоской смотрю на сожженные тела нападавших, два десятка комплектов брони, явно пришли в негодность, но лучше так, чем потери среди гвардейцев. Княжна, слышу за спиной: Дмитрий, ты не ранен? Следом раздается голос Софии. Даю команду бабайке проверить заросли, а сам поворачиваюсь в сторону машины Потемкиных. Все в порядке, даже царапины нет, можешь не волноваться. Но тебе лучше спрятаться в машине, неизвестно, сколько еще врагов скрывается в зарослях, там как минимум 5 лучников было, произнес я. У меня личный щит активирован, со стрелами он точно справится. Прошу меня простить, говорю я, слегка наклоняя голову. За что? За то, что подверг тебя опасности. Мне нужно было ехать в своей машине, тогда тебе ничего бы не угрожало. Не выдумывай, я сама могу за себя постоять, да и ты так быстро справился с нападавшими, что, мне кажется, самое безопасное место – это рядом с тобой, сказала София, подходя ближе и трогая разрез на моем правом плече. Вероятно, стрела порезала костюм. Ну вот, испортили костюм, опять идти покупать новый, проворчал я. Значит, завтра пойдем вдвоем, я знаю все лучшие ателье, тебе сошьют лучшие костюмы совсем недорого. У нашей семьи скидка до 50%, но за это ты накормишь меня мороженым. Все, решено, завтра на охоту за стену, а послезавтра по магазинам. Мне тоже нужно кое-что обновить в гардеробе, весело сказала девушка, как бы невзначай проведя рукой по моей груди и развернувшись, направилась в свою машину, добавив: как закончите, граф, жду вас в машине. Глава 10. Глава 10. Черновик. Родовое поместье главы рода Потемкиных. Княже, новости с восточной границы из Байкальска, произнес слуга, вошедший в гостиную, где обедал глава рода. Что опять случилось? Недовольно произнес князь. На Софию совершено нападение. Точнее, нападали на Аврова, но машина княжны тоже пострадала. Что прикажете? Произнес, склонившись в низком поклоне, слуга. Набери мне Геннадия, похоже, это его просчет, властно приказал князь, откладывая канапе с черной икрой. Готово, он на проводе, произнес слуга, поставив телефон рядом с главой рода, после чего по велению взмаха руки удалился, оставив его одного. Рассказывай, властно приказал князь, взяв трубку старинного телефона. Вышла промашка, княже. Задачу поставили уничтожить графа, выступали от имени графа Ильина. Наемники проявили самодеятельность, решив, что они не ограничены в средствах. Княжна ехала в бронированной машине и ей ничего не угрожает, небольшая вмятина на двери, она даже не выходила, целились в Аврова, произнес княжич и замолчал, ожидая разноса. Надо наказать наемников за их самодеятельность. Граф их уже наказал, почти все наемники, кроме мага воды, были уничтожены за несколько минут боя. Два десятка сожгли заживо, а два десятка перебиты в рукопашной схватке, доложил Геннадий. Сколько было людей со стороны графа и сколько из них пострадало? Помимо графа, было 5 гвардейцев, никто из них не получил серьезных ранений. Рассказывай, как все было, мне тебя что, за язык тянуть надо? Возмутился глава рода. Прости, княже, сам только узнал подробности, не успел проверить, но по докладу гвардейцев нашего рода, что были в машине с княжной, дорогу преградили на повороте. Авров вышел из машины сам, в него прилетела ледяная сосулька, от которой он увернулся и пошел в сторону засады. Навстречу ему вышло два десятка боевиков, все опытные наемники, со слабыми щитами от магов. В течение 5 секунд пятерых ранил сам граф, следом из леса вышло еще два десятка боевиков во главе с магом воды. Дальше Авров использовал мощный артефакт, спаливший сопровождение мага, после чего напал на него. Маг продержался пару секунд, а за это время гвардейцы графа добили 1,5 десятка наемников. Кроме слабых царапин, серьезных ран никто не получил. У графа был порван костюм, что говорит об отсутствии магического щита. В плен взяли мага воды, гвардейцы не рискнули вмешиваться, да и они не знали про планируемую операцию, поэтому, забрав мага и собрав трофеи, они вернулись в Байкальск, доложил княжич. Ох и не просто это Тавров, дальнейшую операцию по его устранению приостанови, надо посмотреть еще раз, что это за человек такой, недаром его императрица наградила, да и принцесса вокруг него вьется. Это все, княже, в зверинце Авров убил шатуна, заколов его копьем с одного удара. Кто позволил? Рявкнул, вскочив, глава княжеского рода. Прошу простить, я дал команду прощупать парня, и если он невзначай умрет, то смотрящему за зверинцем обещал награду и повышение. Граф согласился на бой с медведем, тут еще и Артур подсказал смотрящему проверить графа, не поверив, что тот справился с тремя медведями в дикой зоне самостоятельно. Во ему и предложили самостоятельно убить медведя, для княжны. Тот согласился, но достал свое оружие, которым оказалось артефактное копье. Решив выполнить мою просьбу, смотрящий подсунул ему шатуна, ведь шкура у него невосприимчива к артефактному и магическому оружию. Граф согласился на схватку, даже когда увидел зверя, спокойно вошел в клетку и за полминуты разобрался с медведем, пронзив его мозг через рот. «Понимаю, что виноват, готов понести любое наказание», — ответил княжич. «Да, удивил, дважды удивил. Все операции против графа немедленно прекратить, найми дополнительных людей, пусть докладывают о каждом его шаге. Шатуна убил, сказать кому, не поверит, а ведь сколько он выскочек отправил на тот свет, верой служа нашему роду. Где теперь нового ловить?» — размышляя вслух, произнес Потемкин. «Все сделаю, как приказываете, княже», — произнес Геннадий, ожидая следующего распоряжения и наказания. «Так, нападение на княжну Потемкину, нужно ответить, оставлять это без ответа ни в коем случае нельзя. От имени кого было оно совершено? От имени графа Ильина», — тут же ответил Геннадий. «Значит, нужно его за это наказать, показательно, и пусть Виру нам заплатит, иначе другие не поймут. Только надеюсь, в этот раз провала не будет, а то накажу», — строго произнес глава рода и положил трубку на телефон, прерывая разговор. «Кто же ты такой, граф Авров?» — задумчиво произнес Потемкин вслух. «Авров, трофеи были неплохие, особенно если учесть, что запаса оружия и брони у меня не имелось, и при найме людей мне пришлось бы тратиться дополнительно, а здесь два десятка неплохих комплектов брони и три десятка пополнит мою оружейную комнату. Показатель того, что мы справились с четырьмя десятками нападавших, имевших семикратное превосходство, меня сильно порадовало. Да, многих убил я, да и без моего амулета было бы намного сложнее, но то, что среди нас не оказалось никого серьезно раненого, было хорошим показателем. Расстались с Софией скупо, просто попрощавшись, меня высадили перед въездом в поместье Потемкиных, и я, пересев в свой автомобиль, отправился домой. Дома нас ждали, а когда увидели наши трофеи, поднялась настоящая суета, с расспросами и осмотром незначительных ранений. Первым делом, прибежавшая Василиса, взялась за мой осмотр. «Василиса, почему в дикой зоне я мог сам лечить себя, а здесь, в городе, этот процесс идет намного труднее? Понятно, что когда я выпил свежей крови, рана почти сама затянулась, но в обычных условиях заживление ран идет намного медленнее. Все очень просто, ты сам ответил на свой вопрос. Кровь магических животных, потребляемая постоянно, насыщает тело маной. Помимо твоих источников, как только ты перестаешь пить кровь, мана остается только в них. Помимо этого, ты ездил в столицу, а там магический фон очень слабый, и источники могут уменьшать свой размер. Поэтому сильные маги стараются не жить в столице и центральном районе, а селиться ближе к окраине или у аномальной зоны, где можно насыщать свой источник без особых проблем», — ответила девушка, подлечивая рану, оставленную медведем. «Ты хочешь сказать, что мне нужно каждый день есть мясо магических животных и пить их свежую кровь, если хочу и дальше развиваться такими темпами?» «Да, даже я чувствую, как мои силы ослабевают, пока не критично, но без дополнительной подпитки это происходит ежедневно. Поэтому нам желательно почаще выходить в дикую зону», — отвечает Василиса, положив мне руку на оголенную грудь и к чему-то прислушиваясь. «Завтра собираюсь с Софьей Потемкиной отправиться в дикую зону, рядом с пограничной стеной. Пойдешь с нами?» — спросил я. «Конечно, мог бы и не спрашивать. Конечно, рассеивание маны идет по уменьшающей, но все равно, это неприятно. Я привыкла жить с насыщенным моноисточником и телом, а без постоянной подпитки, чувствую себя некомфортно. Хорошо, поедешь с нами. Надо взять еще и Вику, пусть проветрится. Кстати, как она, что-то я ее не видел. Обиделась на меня, уехала с утра в госпиталь, там помогает, смутившись, ответила девушка. Сильно обиделась, и что с шершнем? Спросил я, одеваясь, так как девушка закончила лечение. Нормально, но в пределах разумного, думаю, за пару дней отойдет, просила, чтобы я больше не вмешивалась в ее личную жизнь. С шершнем все нормально, во всяком случае внешне, мое объяснение принял, повздыхал, но сильной обиды я не заметила. Еще раз прошу простить, что решилась на этот шаг, думала, что поступаю как лучше, а теперь понимаю, что поступила подло. Больше такого не повторится, опустив глаза, произнесла Василиса. Хорошо, ступай, осмотри гвардейцев, там вроде было пару царапин, сказал, отпуская целительницу. Господин, вы освободились? Спросил подошедший глава гвардии. Да, рассказывай, что за вопросы? Спросил я. К нам приехали семьи, первая партия, часть из семей, бывших гвардейцев, работавших еще на предыдущий род. Как вы и сказали, специалистов мы выбрали из семей, которые еще не пристроились к другим родам. Так есть кузнец, отец с сыном, очень хорошие мастера, несколько мастеровых, профессиональные слуги по дому и по уходу за садом. Это те, кто первые откликнулись, произнес Хмурый. Отлично, у меня как раз много работы для кузнеца, осталось оборудовать ему кузню или купить ее. Работы будет очень много, у нас столько брони, которую нужно подогнать, а своего кузнеца нет. Я скажу Наталье, чтобы занялась этим вопросом, обрадовавшись, ответил я. Какие планы на завтра? А вот завтра, мы все отправляемся в приграничную зону на зачистку. Потемкины отправляют свой отряд, по просьбе пограничников, я решил присоединиться к ним. Мне передали уведомление канцелярии, то всех аристократов, настоятельно просит отправить отряды на зачистку нулевой зоны, то бишь приграничной полосы в 40 километров, расположенной за стеной. Там сказано, что со всеми отрядами, отправит по одному пограничнику, который подтвердит количество зачищенных камней силы, убитых гоблинов и диких зверей. За каждый камень силы или дикого зверя, выплатит по 50 рублей, за каждого убитого гоблина по 100 рублей, шаманы и эмиссары хаоса, идут по отдельной статье, сумма не указана, но думаю, нас не обидит. Завтра выходят крупные родовые дружины, нас не позвали, так как у меня статус вымирающего рода и официально моя дружина еще не боеспособна. Наша задача, завтра вывести максимальное количество боеспособных бойцов и показать отличные результаты. Пора заявить официально, что у моего рода есть крепкая, профессиональная дружина, поэтому готовьтесь к походу. Из особенностей, гоблины используют духовые трубки с отравленными и парализующими иглами, поэтому все должны быть в кожаной броне. Образец их оружия возьмете в оружейной комнате, противоядие возьмете у Василисы. Проверьте наличие щитов от легких стрел, зелий малого исцеления и запас еды на сутки, возможно, придется заночевать в лесу, отдал указание, наблюдая, что глава гвардии ничего не записывает, а запоминает на слух. Понятно, разрешите идти? Спросил Хмурый. Идите, будут вопросы, не стесняйтесь задавать. Да, мне еще нужно будет съездить за пределы города, испытать пару амулетов, распорядись выделить мне машину с охраной, ответил я. Сразу после разговора, отправился в мастерскую, где сделал два амулета, с рунами огня, нанесенные по определенной схеме и покрытых мелким песком из средних горошин, с добавлением небольшой руны контроля. Я долго анализировал подавители магии и, как мне кажется, нашел решение вопроса, как с ними справиться. Ответ лежал на поверхности, но не имея моего опыта, местные не смогли найти решение, как обойти воздействие подавителей. У меня вообще создавалось ощущение, что мои рунные знаки имели свою магическую составляющую для этого мира, поэтому так тяжело наносились, но зато настолько мощными являлись. Выехать за территорию города проблемы не составило, дальше я активировал подавитель магии, полученный в качестве трофея от шамана, создав поле подавления магии, в котором не смог активировать заклинание. После этого попросил одного из гвардейцев активировать мой амулет. Пламя вырвалось из амулета с задержкой и было почти раза в два слабее, но главное, что амулет работал. Правда и время работы немного сократилось, но главное, что все работало. Теперь мне есть чем удивить шаманов-гоблинов, а значит, можно не опасаться прямого столкновения. Сразу после испытания, отправился обратно в город, где проработал полночи над изготовлением амулетов и доработкой своих старых. В итоге удалось получить 8 штук амулетов, работающих в условиях гоблинских подавителей. Утро началось с суеты и сборов, пока завтракал блинами со сметаной, к дому подъехал автобус с моими гвардейцами и набралось их 40 человек. Все они были полностью экипированы, одеты в броню, имели с собой походные рюкзаки. Пока осматривал выстроившийся состав гвардейцев вместе с Хмурым, приехал посыльный от Потемкиных и передал письмо, в котором указывалось место сбора, за территорией крепости. Судя по всему, мы должны доехать до развилки в 20 километрах от крепости и, свернув в лес, проехать по грунтовой дороге еще 10. Там нас будет ждать гвардия Потемкиных во главе с Софией. В письме сообщалось, что инспектора от пограничников нам выдадут на выезде из крепости. Затягивать с подготовкой не стал и, убедившись, что все собрались и готовы, мы на двух автомашинах и одном автобусе отправились в пограничную зону. По сути, у нас еще было 2 часа, но я решил выехать немного раньше и первыми разведать обстановку. На выезде из города нас тормознули пограничники. «Доброе утро, куда направляетесь и с какой целью?» — спросил меня капитан-пограничник, командовавший большим отрядом солдат. «Доброе, граф Авров, выезд на зачистку пограничного сектора», — ответил я. «Секунду, к вам прикрепят проверяющего инспектора, в ваши дела он вмешиваться не будет, но все факты зачистки приграничной территории он обязан будет зафиксировать. Желательно не заходить на соседние участки, чтобы было проще учитывать зачищенные зоны», — произнес капитан и, махнув рукой, подозвал к себе одного из пограничников. «Сержант Маевский Андрей Федорович, придан сопровождающим вашему отряду», — ответил знакомый голос и, внимательно рассмотрев подошедшего, узнал старого знакомого. «Рад видеть вас, сержант, готовы к походу?» — спросил я. «Так точно, куда прикажете сесть?» — бодро спросил он. «Давай-ка мне в машину, заодно сориентируешь в последних новостях, что тут у вас творится». Когда улыбающийся сержант закинул вещи в багажник и уселся рядом со мной в салон, я спросил: «Как обстановка, что нового?» «За последние 3 дня наметился видимый прогресс. В 40 километрах от города, на пересечении дорог, построен большой лагерь, численностью до 5000 человек. Они занимаются зачисткой прилегающих территорий и контролем над основным перекрестком дорог. Техника сейчас спокойно доезжает до них и примерно по 10 километров в стороны. По мере зачистки от камней силы, территория действия техники расширяется. Наш участок в южном направлении, между кольцевой дорогой и стеной. Больших сил гоблинов там не ожидается, разведка там 3 дня свободно проходит, поэтому территория признана относительно безопасной. Согласно поданной заявке от Потемкиных, они берут на себя участок до стены, а вы – до пограничной дороги. В том районе отмечены небольшие отряды гоблинов от 10 до 100 единиц, насыщение камней силы ниже среднего. После того, как выгрузимся, технику придется отправить в крепость, велика вероятность поломки, все-таки давление хаоса в той зоне еще велико», — доложил сержант. «Хорошо, так и поступим, надеюсь, неприятных сюрпризов не будет», — ответил я, а машины в этот момент проезжали через открывшиеся ворота. Уже через 10 минут неспешной езды, километров 20 в час, наш автомобиль начал чихать и глохнуть. Водитель остановился и что-то переключил, шум двигателя изменился, и мы двинулись дальше. Как объяснил водитель, пришлось переключиться на работу специального артефакта, который создает поле подавления, а двигатель работает на смеси спирта, как более безопасного. «Сержант, а вы можете объяснить, почему техника плохо работает в дикой зоне, даже при небольшом удалении, а то у меня провалы в памяти?» — спросил я. «Ну, я небольшой эксперт в этом вопросе, к нам в часть приезжал лектор, который делал доклад. Так вот, согласно ему, во всем виноваты частички чистого хаоса, способные вносить изменения в структуру окружающей материи. Если живые существа не так сильно подвержены этому, то вот техника очень сильно на это реагирует. Даже дежурящие на пограничной стене сталкиваются с проблемами внезапного окисления металлов. Допустим, выходит человек на дежурство в начищенной до блеска броне, а возвращается в ржавых обносках. На самой стене это происходит редко, а вот в дикой зоне периодически случается. Особенно подвержены окислению подвижные части механизмов, и чем сложнее механизм, тем чаще выходит из строя. Редко изменения касаются простых людей, но и такое бывает, поэтому за пограничной зоной селят в основном поселенцев с наличием магических способностей. В самих поселениях пограничной зоны работают подавители магии хаоса, а по сути концентраторы, которые поглощают его из окружающей среды. Поэтому в деревнях вполне безопасно жить, а вот выходить из поселения возделывать те же поля уже опасно, хотя в пограничной зоне за год на 1000 человек фиксируется не больше 5 случаев воздействия частиц хаоса. При этом большая часть не несет никакой угрозы человеку, так как это в большинстве случаев затрагивает изменение цвета волос, глаз, иногда когтей, и если человек обращается за помощью, то инквизиторы довольно быстро избавляют людей от таких проявлений хаоса. Иногда люди скрывают возникшие изменения, и если такой человек в течение года не обращается за помощью, то начинает слышать голоса, а потом может стать хаоситом. На магов частицы хаоса практически не влияют, поэтому имеющих магический источник может безопасно ходить до второй зоны. Но эти случаи единичны, во всяком случае, так утверждал лектор. «Собственно, это все, что я знаю из надежных источников», — рассказал сержант, а я задумался над услышанным. «Про частицы хаоса мне еще не доводилось узнавать, возможно, эта информация распространена, но я просто не встречал ее. Теперь понятно пристальное внимание ко мне со стороны инквизиции, они могли посчитать появление моего магического ядра, как негативными изменениями, вызванные частицами хаоса. Хотя если воздействия незначительные, то опасности они, по сути, не представляют. Те же камни силы в сотни раз опаснее, по сравнению с редкими изменениями у людей, живущих в опасных зонах. Пока размышлял, машины свернули на проселочную дорогу и через полчаса остановились в назначенной точке, имевшей даже небольшой указатель участка в виде таблички. Было видно, что ее нарисовали от руки на срезе коры дерева, стоявшего у дороги. Дальше ехать на машинах опасно, глохнут, да и сама дорога не зачищена от камней силы, поэтому отсюда и начинаете зачистку. Обо всех случаях нападения зверей, зачистки камней и убитых гоблинах сообщайте сразу, а я все постараюсь фиксировать. Особо не напрягайтесь, вам я верю, а гвардейцы врать не станут, но по возможности ставьте меня в известность, сообщил сержант. «Разгружаемся», — скомандовал Хмурый, отправившийся вместе с нами. Его кисть еще не отросла, но щит он уже мог носить на руке, правда, его помогали ему закрепить. Разбиться на пятерки, первая пятерка прикрывает целителя и ее помощницу, остальные расходятся вокруг для зачистки, согласно составленного плана, приказал глава гвардии, когда бойцы выгрузились и выстроились в одну линию. Машины, развернувшись, на небольшом пятачке, уехали в крепость, оставив нас одних. Девушки и пятерка их охранявшие занялись приготовлением стоянки и костра для готовки. Я решил всех в обязательном порядке, каждые 2 часа кормить мясом и кровью магических животных, чтобы ускорить их магический и физический рост. «Вы остаетесь здесь, а я на разведку, пробегусь по округе», — сказал я шершню и его людям, которые должны охранять меня в этом походе. «Господин, мы должны пойти с вами», — попытался возразить бывший глава наемников. «Мы уже это объясняли. Защитный амулет от отвода глаз у меня один, и вы будете только обузой, да и далеко я уходить не буду, а на случай непредвиденной ситуации, у меня есть сигнальный дым, поэтому внимательнее смотрите вокруг, не пропустите, но надеюсь, он не понадобится», сообщил я и направился на юго-восток. Активирую амулет от отвода глаз и осторожно двигаюсь в сторону от дороги, удаляясь от временного лагеря. Позади слышится первый крик зверя, которого зарубили мои гвардейцы, но я сосредоточен на другом. По косвенным признакам, следам в пыли, здесь проходили гоблины, и они могут быть где-то поблизости, а значит, нужно найти их лагерь первыми, до того как они обнаружат нас. Уже через 300 метров, моих людей было не слышно, и в небольшой лесополосе было очень тихо. Еще через 300 метров увидел небольшую тропу и, принюхавшись, обнаружил свежий запах гоблинов, который трудно с чем-то спутать. Выбрав направление на восток, отправился по следу, периодически останавливаясь и прислушиваясь. В скором времени это позволило увидеть небольшую засаду, устроенную пятеркой гоблинов, которую я обошел по кругу, выяснив, что они высматривают мое направление, сделал вывод, что за их спинами располагается лагерь. Пройдя 500 метров, обошел еще две засады и, наконец, вышел к большому лагерю гоблинов. Осмотрев его с расстояния, я решил вернуться обратно. Одному нашему отряду, с ними точно не справиться, а вот если объединиться с пожарскими, то можно его полностью уничтожить. В любом случае, ночевать, когда рядом есть столько гоблинов, будет большой ошибкой, да и при прочесывании, мы точно наткнемся на них. Здесь только одно решение, отступить или уничтожить лагерь, для меня ответ очевиден. А значит, нужно все устроить до ночи, когда гоблины смогут получить превосходство. С такими мыслями я вернулся в лагерь, как раз к своей порции зажаренного куска кабанчика. Глава 11. Черновик. Ну, как прошла разведка? Спросила Василиса, когда я уселся на небольшое бревно, где сидела девушка и хмурый, поедая выданные им куски мяса. Гоблины, в 1,5 километрах от нас, большой лагерь, до 1000 единиц, 3 ряда охраны на подступах, ответил я, беря протянутый мне шашлык и вгрызаясь в него зубами. Нам одним не справиться, господин, говорит хмурый. Согласен, придется ждать Потемкиных, да и то, возможны потери, слишком их много, ответил я. Ничего, я постараюсь вытянуть всех, свежее мясо, да и магический фон тут больше, источник восстанавливается намного быстрее, отвечает целительница. Дальше едим молча, в то время как гвардейцы зачищают редкие камни силой, по очереди подходят к костру, где им выдают такие же шашлыки. К моменту, когда я доел мясо, появляется колонна машин Потемкиных, с собой они привезли в 2 раза больше людей, чуть больше 1000, но зато с ними была и Софья, одетая в красивые доспехи. «Доброе утро!» – звонко произнесла жизнерадостная девушка, выскакивая из машины, как только она остановилась и не дожидаясь, пока ее откроют дверь. «Доброе, как настроение, свежего мяса не хочешь? Еще только час прошел, самое то, правда, приготовлено по-простому, зато бодрит», – ответил я, подходя к княжне и осматривая выходящих из автобусов гвардейцев Потемкиных. «Конечно, хочу. Это Родобор, командир гвардии, он у нас главный в отряде. Все вопросы к нему, а пока вы общаетесь, я как раз перекушу», говорит девушка, представив мне высокого мужика, лет под 40, закованного почти в сплошную броню, но даже не замечавшего ее вес. «Можно просто рад, разведать обстановку уже успели?» спросил он, внимательно осматривая меня. При этом взгляд у него мне не очень понравился, как будто в прицел снайперской винтовки смотрит, оценивая, когда можно выстрелить. Да, в 1,5 километрах, большой лагерь гоблинов, около 1000 бойцов, ко всему прочему 3 пояса охраны с засадами. Это плохо, если ночевать будем, могут напасть на нас. У меня приказ, вечером отправить княжну в город и зачистку местности продолжить уже самостоятельно, но в любом случае оставлять рядом такой отряд, неосмотрительно, высказался Рад, сменив взгляд на обычный. Полностью согласен, тем более он в нашем секторе ответственности. Надеюсь, поможете с ними справиться, сказал я, наблюдая, как девушку усаживают на бревно и выдают ей порцию шашлыка. Ну, если ваш лекарь поможет с лечением раненых, то не вопрос, конечно, поможем. Тогда решено, сейчас приготовит еще мясо, нужно, чтобы все ваши гвардейцы поели, и сразу выдвигаемся к цели.